В замке дракона. Они отправились в путь, едва стало светать. Ветер принес несколько пригоршней малины, которую успел где-то разыскать. У берега реки рос небольшой лесок. Из двух стройных деревьев с пушистыми густыми верхушками Славик с Тишкой сделали два необычных весла. Оксана нарвала душистой мягкой травы, чтобы удобно было сидеть на плоту заборе. Забор, покачиваясь на волнах, заявил, что никогда больше не будет работать забором, поскольку ему очень нравится быть плотом. «Поживем, увидим», — неопределенно откликнулся Славик, прилаживая весла. «Поплыли!» — Оксана захлопала в ладони. «Я от бабки ушел, я от детки ушел!» «От детки ушел — это что?» — по привычке спросил голубой ветер, располагаясь возле девочки. «Это значит, что ты молодец!» — улыбнулась ветру Оксана. И от радости он взвился вверх и засвистал, подражая неведомой птице. Тишка стоял у руля, слушал и не слушал. Он старательно всматривался вдаль. Хотя Тишка был драконом, но ведь он был драконом-ребенком и, как все дети, соскучился по своим родителям и волновался, ожидая встречи после долгой разлуки. Пригревало солнышко, две яркие бабочки кружили над плотом, обгоняя друг дружку. «Земля! Земля!» – завопил вдруг Тишка, как будто они плыли в океане или море, а не по совсем не широкой реке, где берега были все время видны. По правой стороне показался большой темный замок. Вокруг него тянулась каменная стена, были видны резные ворота. Рядом со стеной валялись булыжники, рос редкий чахлый кустарник. Все стали смотреть в ту сторону, даже ветер, и плот остановился. «Что-то не нравится мне это место», – тихо сказала Оксана и поежилась. «Сумрачно как-то и скучно». «Да что вы!» – заволновался дракончик. «Здесь все замечательно! Вот увидите! Ветер, дорогой, что ж ты дуть перестал? Давай вот сюда, поближе к камышам! Да выбрось, наконец, эту дурацкую шляпу, она же тебе только мешает! Нет, нет, вот сюда!» Так не похожа была на обычное Тишкино поведение эта суета, которую он учинил на плоту, что его стало жалко, и все стали усердно помогать ему. Славик подгребал веслами, Оксана крутила руль, а забор сворачивался и разворачивался, скорее подплывая к берегу. У Тишки на морде было написано: «Вот я уже и добрался домой». «Славик», — тихо окликнула Оксана мальчика, — «а мы когда добираться домой будем?» «Вот доставим нашего дракончика и домой», — бодро ответил Славик, хотя уже сам с тревогой подумывал об этом. «Как им самим-то домой добраться?» Но сейчас эта мысль была ни к чему. Плот обошел заросли камыша. Там что-то шуршало, может, утки или лягушки, и пристал к берегу. Тишка выпрыгнул первым. Хотя тело его было большим и довольно грузным, сделал он это легко и, как показалось Оксане, даже взвизгнул от удовольствия. Держа в руках обувь, выбрались на берег и ребята. Одним прыжком оказался на берегу забор, а ветер, размахивая шляпой, уже кружил высоко над ними, рассматривая окрестности. Но рассматривать особенно было нечего. Вокруг пустынно, словно все вымерло. «Может, ты пойдешь домой, а мы поплывем дальше?» — неуверенно сказала Оксана, заплетая косу, совсем выгоревшую на солнце. «Ни за что!» — замотал своей большой колючей головой Тишка. «Я должен представить вас моей маме и моему папе. Вы у нас погостите, а потом видно будет. Вы что же, обидеть меня хотите?» Тишка скривился, и у него из пасти полыхнуло пламя, совсем уж ни к чему. Тишка испуганно прикрыл рот лапой. «Да что уж там, пошли!» – махнул рукой Славик. «А то он опять заблудится!» «Заблужусь, заблужусь!» – с готовностью подтвердил Тишка, обрадованный, что наконец все двинулись с места. И они пошли по пыльной, изрытой ямами дороге к дому дракона. Ветер и забор были, как всегда, впереди. Ветер, потому что хотел быстрее все разузнать, а забор, потому что не ходил, а прыгал, и прыжки у него были длинные. Чем ближе они подходили, тем тревожнее было на сердце у ребят. Угрюмостью веяло от массивных, словно закопченных, старых стен замка, темных, вытянутых в высоту окон с металлическими решетками, громадных ворот на две створки, обитых проржавевшим от времени железом. Только Тишка не замечал никакой угрюмости. Он забегал вперед, оглядывался и умоляюще просил друзей. «Идемте быстрее, а! Еще совсем немножко! Там отдохнем! Давайте побыстрее!» Закрытые ворота распахнулись, едва Тишка нажал на круглую шишку возле ручки, и они все вошли. Внутри оказался дворик, неожиданно зеленый и нарядный. Огромные деревья с густыми кронами создавали прохладу. Фонтан осыпал сверкающими брызгами разноцветные клумбы и беломраморные скамейки. В углу дворика журчал ручеек, через который был перекинут легкий мостик с резными перилами. Возле фонтана закружились бабочки. Возле фонтана закружились бабочки, и Оксане показалось, что это те самые, которые над плотом летали. «Какая красота!» — вздохнула она, а Славик только носом шмыгнул. Он немножко простудился. Вокруг было очень тихо, если не считать шуршания воды, и когда сзади что-то тяжело упало со странным звоном, все вздрогнули и оглянулись. Выход назад был перекрыт прочными металлическими прутьями, опустившимися вниз в проеме ворот. «Так», — сказал Славик и положил руку на плечо Оксане. «Получается, мы в ловушке?» «Да что ты!» — фыркнул Тишка, подбежал к прутьям, подергал их, потряс. «Но бесполезно. Прутья даже не дрогнули. Не для того они опустились, чтобы просто так подняться». И тогда Тишка отчаянно, как совсем маленький ребенок, закричал, задрав морду. «Мама!» Из бокового окна полыхнуло пламя. Хотя Славик с Оксаной стояли довольно далеко, они почувствовали обжигающий горячий воздух и отскочили в сторону. Их стремительно заградил забор, готовый принять на себя неведомый удар. «Давно у нас человечьим духом не пахло!» — раздался громовой голос, и из окна выглянул огромный дракон. Глаза у него сверкали, как раскаленные уголья. «Молодец, сыночек! Хороших человечков привел! Особенно вон беленькая, мяконькая!» И дракон щелкнул острыми желтыми зубами. «Мне просто досадно, что ребята опять попали в переделку. Это самый страшный момент в нашей истории. Не очень-то обрадуешься, когда на тебя смотрит огромный дракон со сверкающими глазами и острыми зубищами. Ну что же, Тишка, ведь это он привел друзей сюда». Тишка даже подпрыгнул от неожиданности. «Мама!» – закричал он, опираясь передними лапами на стену и стараясь дотянуться до окна. «Мама! Это мои друзья, замечательные друзья! Они меня спасали, и я их спасал, и вообще!» «Правильно делал, что спасал», — перебила его дракониха, а это была именно она. «Такие человечки нам здесь пригодятся». Она исчезла в окне и появилась через минуту во дворике. Несмотря на ужасное положение, Оксана еле удержалась от смеха. На шее у драконихи висело ожерелье из дохлых лягушек, торчащие уши окрашены желтой краской, а на хвосте завязан бант из корабельного каната. Ступала она кокетливо, и когти на лапах были подпилены и покрашены белым лаком. Такая модница была эта дракониха. «Мы рады познакомиться с необыкновенной красавицей!» Хитрая Оксана присела в поклоне и низко наклонила голову, чтобы вслух не расхохотаться. «Вы, наверное, самая прекрасная дама среди всех дам драконьего племени!» «Какая воспитанная девочка!» — изумилась дракониха и завиляла хвостом. «Нечего перед ней кланяться», — хмуро одернул Оксану Славик. Ему все это ужасно не нравилось. «Мы пришли к вам в гости, сына вам привели, а вы, похоже, собираетесь полакомиться человечьим мясом». «Какой невоспитанный мальчик», — нахмурилась дракониха и ударила хвостом о землю. «Эй, слуги, заточите его в башню из слоновой кости». Не успели они и глазом моргнуть, как налетела туча летучих мышей и уволокла Славика на самый верх замка в башню из слоновой кости. Только что тут стоял, и уже нету. «А девочку отведите в комнату для гостей. Она мне нравится». И дракониха ушла в замок. «Сейчас же отпустите Славика!» Придя в себя от неожиданности, закричала Оксана. «Безобразие!» «Когда я огораживал парк в стране нетов», — начал забор. «Да погоди ты!» — фыркнул Тишка и стал успокаивать Оксану. «Никто не посмеет тронуть Славика. Я сейчас пойду и все объясню. Мама у меня только с виду грозная, а на самом деле добрая. Вот увидишь». И он повел расстроенную Оксану в комнату для гостей. Забор категорически отказался идти с ними. Он сказал, что будет вести наблюдение за башней, чтобы ничего не случилось. Вот так встретили ребят в Тишкином доме. Это после всех-то передряг.